48. О пожаре на житном дворе. Лет 10 тому назад, или чуть меньше, случился пожар в обители святого, на житном дворе. У келии, где жили житничные старцы, в трубе загорелась сажа, и оттого загорелся деревянный амбар, где записывали приход и расход хлеба. Возле житницы самого преподобного Сергия, чудотворца. Дощатые сусеки на крепостной стене и амбары по обе стороны были полностью засыпаны хлебом. Огонь пробирался между ними, касался стен ближних житниц и дощатых сусеков и особенно льнул к самой житнице чудотворца Сергия. Но стены никак не загорались, только один амбар в самой середине сгорел. Люди сначала ужаснулись и не хотели приближаться к пожару, потому что посреди житного двора возле самых стен житницы была каменная палата, заполненная порохом для пищалей. Когда же они увидели милосердие Божие, что стены по заступничеству Пречистой Богородицы и по молитвам преподобных Сергия и Никона не занимаются от огня, то, как обычно, с именем преподобного Сергия на устах, растащили огонь в разные стороны и погасили. Мы же, видев это, возблагодарили Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобных Сергия и Никона.